Лев Владимирский, Соломон Мильштейн, Всеволод Меркулов. Тяжело больной 68-летний арестант героически выдержал все пытки и ни в чем виновным себя не признал. Его истязали более 2 лет, и все напрасно. Вот выдержка из протокола от 14 января 1939 года, следователь Миронович. Намерены ли вы сегодня дать показания о своей контрреволюционной деятельности? Малентович. Я намерен сегодня сказать то же, что скажу завтра и послезавтра, что никогда контрреволюционной деятельностью не занимался, ни в каких контрреволюционных организациях не состоял и ими не руководил. Следователь. Ваши увертки, Малентович, вам не помогут. Не дожидайтесь, Малентович, дальнейшего изобличения. Малентович верил в то, что его бывший помощник, человек, которого он вытащил из беды, ставший, как некогда и он, во главе прокуратуры страны, не даст свершиться расправе, писал Вышинскому он сам из тюрьмы. Писала жена, ослепшая и прикованная к постели Анжелика Павловна Кранихфельд Малентович, которой 20 с небольшим лет назад Андрей Януарьевич целовал ручки благодаря за душистый чай и булочки с кремом, и которая, будучи известным московским дантистом, бесплатно лечила ему зубы. Писала дочь Галя Павловна Малентович Шелковникова. Прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский повелел не отвечать на эти письма. Почти год Малентовича ни разу не вызвали на допрос. Он ждал очереди предстать перед военной коллегией Верховного суда СССР. 22 января 1940 года, после 15-минутного рассмотрения дела, Малентовича расстреляли. Вместе с ним погибли 2 его сына, брат и семья брата. Сразу после смерти Сталина оставшаяся в живых дочь Малентовича начала борьбу за его посмертную реабилитацию. Вышинский способствовать восстановлению доброго имени своего спасителя и патрона не пожелал. О восстановлении справедливости просили старые большевики Курская, Антонов-Саратовский, Воеводин и многие другие, Екатерина Павловна Пешкова, Самуил Яковлевич Маршак, известный юрист, член-корреспондент Академии наук СССР Тройнин, виднейшие московские адвокаты. 5 лет понадобилось для того, чтобы преодолеть консерватизм тогдашней прокуратуры. В 1959 году состоялась формальная реабилитация. Имя этого выдающегося деятеля российской демократии замалчивается до сих пор. Октябрьская революция сокрушила честолюбивые планы начавшего делать политическую карьеру юриста. Меньшевик Вышинский сразу же понял, что при большевиках ему на своем посту долго не задержаться. Надо было срочно искать другую работу, стабильную и перспективную. Опять помогли личные связи. В Баку семья Вышинских поддерживала соседскую дружбу с семьей Халатовых. Когда у Баграта и Кати родился первенец Артемий, участвовал в дружеской вечеринке по этому поводу и гимназист Андрей. Халатов-младший подрос, стал студентом Московского коммерческого института, когда дипломированный сосед, бездомный и неприкаянный, приехал искать фортуну в Москве, юный Артемий охотно делил с неюным Андреем свою койку. Вышинский в долгу не остался. Став большим человеком в районе, он сделал Артемия членом Замоскворецкой думы и, что гораздо важнее, членом ее продовольственной управы. Сразу же после революции в Петрограде, не дожидаясь исхода боев в Москве, Артемий Багратович, которому только что исполнился 21 год, вступил в партию большевиков. Прошла неделя-другая, и ситуация в корне изменилась. Уже не Вышинский тянул Халатова, а Халатов Вышинского. Долг платежом красен. Меньшевик Вышинский покинул мэрию и стал рядовым подинспектором А большевик Халатов занял кресло заместителя московского чрезвычайного комиссара